Глава четвертая. С другой стороны врываются Владислав и Юрий. Оба направляют в Саймона синие сгустки, сферы. Виктор тоже в стороне не остается. Выскакивает из-за моей спины и давай закидывать мага сгустками. Отправляет и магические стены. Наши бойцы, что уже полностью захватили стену и начали с нее отстрел. Они палили не только по врагам, что какого-то хрена оказались с внешней стороны стены, но и по Саймону. Он вмиг окружает себя многослойной, я бы сказал, пористой оранжевой сферой, и из нее вырываются щупальца. «Атакуют нас!» Хватаю одно из оранжевых щупалец и разрываю на части. Саймон даже не смотрит в мою сторону. Зато его магическое щупальце восстанавливается и продолжает закручиваться на моих ногах. Пули, заклинания – все это не нанесло оранжевому магу урона. Пули даже в таком количестве, черт с ними, сильному магу не угроза. Но от синих заклинаний он защитился с такой легкостью, будто бы для него правило антиподов перестало работать. На самом деле, конечно, не перестало. Саймона от магических синих атак защищала не сама сфера, а именно щупальца. Они разрывались на куски, лопались и плавились под напором синих ударов, однако ранить своего создателя не позволяли. Толстостенная пористая сфера в основном защищала от пуль и ослабленных заклинаний. Виктор не врал, когда говорил, что Саймон действительно сильный враг. «Плевать мне на его силу, так и запишите. Я победил стольких врагов, что мне уже все равно, с кем сражаться следующим. Да, придется придумать что-то нестандартное, выжать из себя все соки до последней капли, получить сотни ран, а потом пару дней отлеживаться в кровати, как овощ. Но победа все равно будет за мной. Она всегда за мной. Направляю ману в перчатки, в кулак. Синего энергомеча нет, оранжевым рубить оранжевые же щупальца как минимум странно. Бью руками, и оранжевые узлы на ногах превращаются в ошметки. Продолжаю бить по щупальцам и технично их уничтожать, помогаю Виктору. Все бы ничего, вот только новые появляются с такой скоростью, что совсем нет шансов перебить их всех и добраться хотя бы до пористой оранжевой сферы. Саймон тем временем сидит в ней и продолжает курить чертов кальян. Нет, нам тупо не хватит сил его победить. Рано или поздно щупальца всех задавят, а потому решаю рискнуть. Кто-нибудь уже пробовал взрывать аккум, заполненный синей маной? Вот и я нет. Отпрыгиваю назад и прошу Виктора меня прикрыть. Достаю из рюкзака две штуки, начинаю напитывать их энергией, чувствую через перчатки, как они вибрируют и разогреваются. Бегу прямо на Саймона. Виктор защищает меня от щупалец тех, что все же меня хватают, я игнорирую. Нужно как можно ближе добраться до сферы. Это и делаю. Рывок, бросок. Два аккума стремительно летят в сферу. Врезаются в нее. Я бы сказал, погружаются как в желе. И три, два... Уже со всех ног бегу назад. Кричу остальным защититься, хотя и так предупредил, что сейчас рванет. Звучит взрыв, ударная волна бьет по спине. Хватаю Виктора, и мы с ним падаем. Закрываю его броней смарт-доспеха. Вскакиваю на ноги и вижу. Саймон хмурится. Его кальян разбился и валяется возле ножек стула. Оранжевая пористая сфера разрушена, да так, что Саймон у меня в прямой видимости. Срываю нож с пояса, в секунду направляю энергию на усиление, бросаю его. «Ха-ха! Как же ты жалок!» кричит Саймон с надменной улыбкой, когда его щупальце запросто перехватывает нож, а затем еще один и еще. «Да, у меня на поясе было много ножей. Жаль только, что ни один из них так и не попробовал кровь Саймона на вкус». Он перестает смеяться и присаживается обратно на стул. Не успеваю даже разогнаться, как дыра в сфере зарастает и появляются новые щупальца. Помогаю Виктору подняться и смотрю по сторонам. Черт, а ведь после взрыва от КПП вообще ничего не осталось, ну кроме основания и редких стальных опор, что одиноко смотрят в небо. Владислав и Юрий успели выстроить щиты, прижаться к полу и укрыться ими, потому они целые и невредимые вскочили и вернулись к сражению. Нам уже даже начали помогать бойцы, в том числе и спецотряд. Но этого осьминога так просто не взять. Каждая щупальца как живой организм. Поодиночке они слабы, но стоит им собраться вместе, как получается нечто мощное. Одно щупальце поглощает урон, жертвуя собой, следующее бьет, как тупой меч или кулак, а оставшиеся обматываются вокруг ног или рук. В общем, сражение только в разгаре. Каждый из магов, в том числе и я, сражается со своей сворой щупалец. Не может же магия браться из ниоткуда. Хотя как раз магия, не в моем случае из ниоткуда, браться может, а вот силы. Не будет же Саймон часами поддерживать все эти магические структуры, ведь они еще и подвижные, будто бы со своим примитивным интеллектом. Вдруг Саймон вскакивает на ноги. Он начинает вытанцовывать, похоже, сейчас что-то будет. Все щупальца разом бросают своих жертв. Если большинству повезло, и они просто высвободились из смертельных объятий, то некоторые наши бойцы отправились со стены в полет. Не повезло. Такие досадные смерти на поле боя – обыденность. Не решаю напасть. Что-то сейчас будет. Хватит! Надоело! Пора заканчивать! У меня скоро гольф! Объявляет Саймон. В эту же секунду щупальца осьминога начинают темнеть, уплотняться, становиться острыми и закручиваться. Не могу понять, что он вытворяет. Эта бешеная газонокосилка видится ему более опасной структурой, чем десятки мягких щупалец. Сомнительно. Мы до него добраться не сможем, все равно, что прыгнуть в мясорубку, но и он, по сути, бездействует, ведь совсем нас не атакует, так и будем стоять и смотреть друг на друга. «Эй, хороший костюм! Жаль, что один из ваших в нем и сдох! Как же он орал!» «Ублюдок!» — выкрикивает Виктор. Владислав и Юрий тоже пыхтят злобой, но каким-то чудом сдерживаются. Они понимают, что терять концентрацию нельзя. Саймон – подлый враг. Он играет на чувствах. Только того и хочет, чтобы мы впали в состояние неконтролируемой агрессии, а там и кинуться на смертельные лезвия недолго. Успокаиваю Виктора. Благо он все понимает. И через пару секунд все встает на свои места. Понимаю, что затеял Саймон. Если бы он просто запустил этот смертельный пропеллер, то лишь зря спускал бы свои силы. Да, он был бы для нас неуязвим, но он ведь не атаковал. В итоге мы бы просто ждали, пока он выдохнется. И вдруг лезвия начинают резко удлиняться, увеличиваться в размерах. Места в КПП не так и много. Приходится отступить. Ору бойцам терминаторским голосом: «На стены! Быстро!» Сука! Бойцов так много, а лезвия растут с такой скоростью. Мы не успеваем. Да еще этот ублюдок Саймон строит гримасы и смеется во все горло. Откуда в нем столько силы? Долгое время удерживать настолько сложные структуры – это высшее мастерство. Сложно представить, на что способен его отец. В итоге понимаю, что нет времени бежать. Бойцы хоть и действуют на пределе своих способностей, но у нас все равно не получится вовремя уйти. Лезвия вращаются с невероятной скоростью. Если еще на пару десятков сантиметров увеличатся, то кому-то из нас не поздоровится. «Прыгаем!» – кричу я, хватаю Виктора за шкирку и спрыгиваю с КПП. Владислав и Юрий тоже умело приземляются на ноги. Бойцы тем временем все еще продолжают сбегать со стен. Некоторые, что отбежали подальше, открывают огонь по Саймону. Лишь зря переводят пули, потому как его смертельные пропеллеры сфера совсем не пропускают пули. В итоге мы вчетвером группируемся под воротами. «И что делать? Он неуязвим быть!» – кричит Юрий. «Спокойно!» Владислав разрушает структуру исполинского синего меча и опирается на костыль. «Нужно... нужно... проклятие! Да не знаю я, что нужно! Пока будем думать, он всех наших бойцов порубит, как капусту! Дэвис!» «Я... думаю, такое чувство, что даже направляю ману в мозги, чтобы размышлять шире и скорее. Пару секунд! Виктор! Отец, я не знаю, что делать, он слишком силен. Тварь! От безысходности орет Юрий, вены на его шее пульсируют, он обливается потом, впрочем, как и все мы. Я впервые чувствую себя настолько паршиво, у меня больше нет плана. Как так? У меня и нет плана? Не верю, едва ли не падаю на колени от отчаяния. Не знаю, что делать. Как победить настолько сильного мага? Какого хера он вообще настолько могуч? Он же всего лишь человек, не титан и не бог, а человек. И неужели мы целой толпой его не одолеем? Только я прихожу в себя и снова пытаюсь что-то придумать, как Саймон подходит к краю КПП, а КПП уже напоминает лишь одинокую платформу, что на честном слове держится на стене прямо над воротами. «Ну, кого убить первым?» Спокойно смеясь, спрашивает Саймон. «Отец хотел повесить голову вашей прелестной Сонечки у нас над камином». «Где, кстати, эта сучка? Сначала я хочу с ней позабавиться!» Настоящая ухмылка безумца. «Сердце вырву!» Почти без эмоций, спокойно, терминаторским голосом сказал я. Его слова не подействовали на меня, разве что заставят причинить еще больше мучений перед его смертью. «Оскорбления нет, такое пропускать мимо ушей в присутствии бойцов нельзя». «Член себе вырви, кто ты вообще такой?» «Твоя смерть!» Все таким же непоколебимым голосом говорю я и уже тише. «Ударим разом, стеной!» За несколько секунд Волгины и я сконцентрировали силу в руках. «На!» — заорал Юрий. — Пожри говна! В эту же секунду все мы направили на Саймона мощнейшие, быстро несущиеся синие стены, а я и не знал, что у меня получится настолько мощное заклинание, сравнимое по силе с кометой. — Вау! — восторженно выкрикнул Виктор. Стены так ярко светились синим, что людям без солнцезащитных очков пришлось сощуриться. В секунду все четыре стены объединились в одну еще более мощную, я бы сказал, действительно достойную для сил Саймона. Оранжевые и синие цвета начали мелькать, как на вечеринке. Даже в своем технологичном шлеме не сразу понимаю, что происходит. Вдруг вижу острые длинные лезвия, что рассекают синюю стену на отдельные блоки. Не проходит и секунды, как структура нашего мощнейшего заклинания разваливается на куски. А Саймон, словно злобный падший ангел, уверенно пролетает сквозь синие осколки структуры и дым. Оранжевые лезвия, словно сотни перьев из его крыльев, они действительно тянутся у него из-за спины. Не успеваю среагировать, все до единого лезвия устремляются в одну сторону. Они превращают Саймона едва ли не в наконечник копья и метит он в Виктора. Концентрирую силу, ману, все что угодно. Нет времени даже думать о том, как и что сделать. Прыгаю вперед, чтобы закрыть Виктора. Он осел, встал и разинул рот, даже не пытается ничего сделать. Вдруг чувствую глухой удар. Лечу уже в сторону и вижу, что это Владислав сшиб меня, словно муху, мухобойкой при помощи своего исполинского меча. Ударил он по мне, разумеется, не острым краем, а плашмя. Приземляюсь и вижу. Зрелище столь ужасное и прекрасное одновременно, что дыхание захватывает. Сверху точно коршун летит темный оранжевый ангел. Его крылья тянутся из-за спины, а кончики их перьев образуют плотнейшее острие. В нем настолько много сконцентрированной оранжевой магии, что оно уже не темно-оранжевое, а почти черное. «Ох, еть!» — как бы сказал Юрий. Снизу прыгает и в каком-то смысле тоже летит Владислав. Он точно древний воин из легенд. Седые волосы, голубые глаза, морщинистое лицо. Но в нем столько уверенности, что, кажется, хватит на всех наших и еще останется. В мощных руках Владислава исполинский синий меч. Он прижимает его к себе и поворачивает к оранжево-черному острию долом. «Отец!» — кричит Виктор, взмахивая руками. «Брат, убей! Юрий!» Лишь я замечаю, как оранжево-черное острие вонзается в дол магического синего меча. Почему только я? Одна из модификаций, которую недавно установили на мой костюм — маска сварщика, так скажем, поэтому я и вижу. А для остальных все это выглядит как яркое белое. Хотя нет, точно не белая, но чертовски яркая вспышка, что приходится зажмуриваться. Только бы выдержал меч, молюсь про себя. Вдруг чувствую всем телом выброс энергии. Уже не знаю, оранжевый или синий, но настолько мощный, что обостренная чувствительность взбесилась. Каждую долю секунды сигналит мне прямо в мозг «Опасность! Опасность!». Дыхание замирает, когда вижу, что по синему мечу Владислава бежит трещина. Все снова замедлилось. Не проходит и секунды, как трещина выпускает из себя кривые паутинки новых разломов. Мгновение. Один миг. Оранжево-черное острие разрушает меч не просто на тысячи осколков, а разносит его в пыль, в синий туман. Затем острый конец настигает и Владислава. Пробивает его на вылет. Брызги крови летят во все стороны. Не могу поверить собственным глазам. Неужели? Не может быть, чтобы он умер, да еще и вот так. «Нет!» — кричит Юрий. Его тело наполняется маной и с невиданной силой. «Виктор!» — едва стоит на ногах. Из его глаз едва не вылетают слезы. Моментально он фокусирует в руках синюю ману. Владислав, будто игрушечная кукла, приземляется на сырую землю. «Виктор, теперь ты глава рода!» Шепчет он сыну, из его рта идет кровь, темная, практически черная. Саймон смеется во все горло и грациозно приземляется прямо перед Волгиными. «Отец будет мной доволен, глава вражеского рода! Хм, «Отличный трофей!» «Сдохни, демон!» — кричит Виктор. Саймон выпрямляется во весь рост, а опасные темно-оранжевые лезвия вытягиваются за ним, как хвост у павлина. «Сука, никогда ему этого не прощу! Убью, а перед этим помучаю!» Щелк! Что-то ударяется о мой шлем. Обостренная чувствительность сразу сообщает, что в этом объекте сконцентрирована большая магическая сила. Сама по себе вещица несет страшную силу, а еще в нее можно направить свою, и уж тогда точно никому не поздоровится. Быстро поднимаю предмет. Костыль Владислава. Так никакой он на самом деле не костыль, а изогнутая в виде костыля ручка энергомеча, истинного магического меча. Сжимаю костыль в руках и понимаю, все энергомечи, что я держал прежде, просто игрушки. Они ведь, по сути, даже не давали магу раскрыть свой истинный потенциал. Но этот костыль, он будто живой, будто бы требует от мага напитать его силой и аппетит, и будь здоров. Как иронично, что лишь сейчас мне в руки попало оружие, которым я смогу убить Саймона, и эту уверенность ее не отнять. «Прости, — думаю про себя, Владислав, — ты был чертовски хорошим мужиком». Даже в последние секунды жизни ты уже все знал. Ты пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Не удивлюсь, что ты догадывался, что я смогу раскрыть всю свою истинную магическую силу через твой костыль-артефакт. Направляю из тела перчаток, доспеха и рюкзака в рукоятку исполинского меча ману. В эту же секунду безумные, как берсерки Юрий и Виктор, кидаются на Саймона. Оба как сговорились. В правой руке с мечом, а левой создают дальнобойные заклинания. Защита? А к черту! Они не собираются ни защищаться, ни отступать. Лишь пробивать через лезвие клинки путь к одной мерзкой твари. Родственники разозлились. «Грустно так по-мразотски, — говорит Саймон, — но ничего, подожди, я до тебя точно доберусь. Активирую рацию и говорю бойцам, чтобы позаботились о Владиславе. Умом понимаю, что он уже мертв, хотя не факт, я ведь пульс не прощупывал, но вроде с таким ранением не живут. Надежда все еще не умирает. Может, маги живучие?» «Да, точно. Когда я только познакомился с Виктором, он же говорил, что у Волгиных в крови высокая живучесть, у всех, кроме Юрия. Это объясняет, почему после каждой передряги он отъезжал в больничку». «Позвоните Марату!» — кричу в рацию терминаторским голосом. Рукоятка в руках становится тяжелее, будто бы держу не магический меч, а стальной, и весит он, ну, никак не меньше пары сотен килограммов. «Да, таким будет совсем несложно размажить ублюдка Саймона по асфальту». Направляю усилия в ноги, толкаюсь, прыгаю и... Нет, я не пролетаю за раз метров 10, как планировал, а чуть больше 2. Что же, либо меч слишком тяжел, либо сил у меня почти не осталось. Смотрю заряд костюма и понимаю, с 12% долго не повоюешь. Значит, нужно ускориться. Бегу на Саймона, замахиваюсь исполинским мечом. Его толстый магический клинок ярко светится за спиной синим цветом. Оббегаю Виктора, затем Юрия. Оба мага по-настоящему разозлились и раскрыли свою истинную магическую силу. Кажется, они вошли в боевой раж. К сожалению, даже вместе им не хватает сил, чтобы пробиться через десятки темно-оранжевых ленточных лезвий Саймона. Я же срубаю сразу несколько штук одним точным ударом. Правда, и силы трачу на него столько, что сложно представить. Если бой затянется, то нам всем точно конец. Бегу дальше. Еще десятки острых лезвий, они гибкие, как ленты из ткани, устремляются в меня в размах. Магический шорох, громкий хруст и вспышки яркого света. Саймон щурится, затем с интересом смотрит на меня. Он слегка хмурится, но в целом как не напрягался, так и не напрягается. Стоит на месте и точно кукловод управляет своими лентами-лезвиями. Еще несколько из них хищно устремляются ко мне. Хер! Одним легким, ладно, одним чертовски тяжелым взмахом срубаю их и пробиваюсь все ближе к Саймону. «Это интересно». Он поправляет свою прическу. «Давай покажи, на что способен с новой игрушкой. Обещаю убить тебя быстро». Хе-хе. «Смерть? Ха! Если отправлю душу этого ублюдка в ад, то практически отдам должок за себя, а это значит... Значит, что хватит думать». Пора сжать меч покрепче и разделаться еще сотней ленточных клинков.